Я только могу повторить выводы судебно-медицинской экспертизы. Сообщите это старшему комиссару. А повторная проверка? Во-первых, не требуется. Во-вторых, невозможно. Труп уже в Гамбурге. Сегодня или завтра похороны. Кройц с наслаждением глотал кофе, стараясь выиграть время. «Ладно», — сказал он, — «что привело вас сюда?» Доктор Хангерштайн прокашлялся, снял очки и протер их галстуком. «Видите ли, герр Кройц, странное это дело. Речь об отравлении Эрики Гроллер. Ну, без сомнения, это отравление мышьяком. Но как попал мышьяк в ее организм? В таблетках септомагеля или с алкоголем? Ведь это единственное, что было найдено в желудке. Таблетки исключаются. Единственной возможностью оставался алкоголь. Вы уже выяснили, как был принят яд?» «У нас есть только гипотезы, герр доктор, только гипотезы». «Тогда я добавлю к ним еще одну. Септомагель безвкусен, мышьяк тоже. В септомагеле содержится 0,00015 грамма мышьяка. От этого никогда не могла бы наступить смерть. А если Эрике Гроллер дали таблетку той же величины и того же цвета, только не с 0,00015 грамма мышьяка, а, скажем, с 0,15 грамма. Черт побери! Вот это да! А как это могло произойти? Ну, собственно говоря, очень просто. Эту таблетку положили в трубочку вместе с остальными. Но ведь это мог сделать только тот, кто знал, что Эрика Гроллер принимает по вечерам септомагель. Не только это, герр Кройц. Надо было изготовить такой препарат. Рядовой бюргер не имеет таких возможностей. А кто, по-вашему? Аптекари, врачи, может быть, также химики или медицинский персонал, студенты-медики. Доктор Лупинус, муж убитой, врач. Знаю, но ничего не могу сказать. Это ваше дело. Разумеется, герр доктор, но у меня возник другой вопрос. Не сдвигаются ли от этого все координаты времени? Не все. Время убийства остается прежним. Я не его имею в виду. Мы же до сих пор исходили из следующего. Принятие яда между 23:40 и 23:50 минутами. Пытались установить, где и с кем пила в это время спиртное Эрика Гроллер. Но теперь все выглядит по-другому. Время принятия яда остается то же самое. Но ведь убийца мог подложить отравленную таблетку в любое время. Конечно. Есть две возможности. Первая. Убийца просто подложил эту таблетку к другим. В другом случае убийца положил эту таблетку сверху. Тогда время смерти было точно рассчитано. Но это означает также, что в день смерти он был у нее дома, потому что Эрика Гроллер каждый вечер принимала это лекарство перед сном. Ясно. Герр доктор, это чрезвычайно важно. Ах, как жаль, что нет старшего комиссара. Он до сих пор не сообщил свой гамбургский адрес. Но я сейчас же подготовлю телеграмму. Старший комиссар Майзель побывал на похоронах Эрики Гроллер. Здесь его удивило поведение элегантной женщины в траурном платье, которая, находясь в стороне от родственников убитой, казалось, с большим интересом наблюдает за церемонией похорон. Звенела аляповатая люстра. Тряслись пол и потолок, дрожали рюмки и тарелки в шкафу, если мимо него проходили Жан и Бенуа Кондансо. А если по кабинету Кайльбера ходили сразу оба брата, то дрожала вся мебель. Приход обоих французов разбудил адвоката в 5 часов утра. Но Кайльбер не рассердился. Если шла речь о деньгах, то он готов был отправиться хоть к подножию Килиманджаро. А тут дело заключалось именно в этом. «Я видел медальон», — начал он и рассказал о разговоре с женщиной за занавеской. «Это была наша Аннет», — сказал один. «Аннет не говорит бегло по-немецки», — возразил другой. «А женщина за занавеской бегло говорила по-немецки, и притом без малейшего акцента», — в третий раз повторил Йозеф Кайльбер, удивляясь тому упорству, с каким французы пытались увидеть в этой женщине какую-то Аннет. Оба Кондансо перестали ходить по кабинету. Взглянули друг на друга, кивнули и перешли на родной язык, смесь итальянского языка с французским и корсиканского диалекта. Это был темпераментнейший диалог. Как Кайльбер ни старался, он смог различить только имя Аннет и свою собственную фамилию, хотя немного разбирался во французском языке. Диалог французов начался с Аннет. «Лескюр, этот старый стервятник, напрасно позвонил по телефону. Это еще принесет нам массу хлопот», — произнес Кондансо. «Усыпляют постороннюю девчонку. Будет тебя и думает, что его похвалят». «Но она не посторонняя. По паспорту она Аннет Блумер. Тебе не в чем упрекнуть Гюстава. Кроме того, она предъявила доверенность молодого Лупиноса». «Но если бы этот старый отравитель был чуточку поумнее, то именно это показалось бы ему подозрительным. Интересно, как это наша Аннет получила доверенность у Фолькера Лупинуса? Ведь его медальон уже в наших руках. Аннет должна была достать другой, принадлежавший берлинскому врачу Гроллер. А ты думаешь, полицейские не знают? Или не узнают, что его мачеха убита в Берлине? Раз и связь установлена, и пошло дело. Говорю тебе, что когда старик вернется из Америки, то будет не только гроза, а целое землетрясение. А не исправим мы ошибку, найдя Аннет? Нашу Аннет. Готов спорить на что угодно, что за предложением этой дамы за занавеской скрывается Аннет. Откуда тогда у нее медальон, если не от Аннет?» «Я уже советовал тебе быть поосторожнее. Ты же сам назвал мне 3 возможности, которые могут быть в деле Аннет. Согласуем их с теперешней ситуацией. Первый вариант — Аннет убита. Если это так, то у того, кто ее убил или у кого она умерла, находится медальон. Таким образом, Аннет нам здесь не найти. Второй вариант — Аннет добровольно или по принуждению работает на противника. Противник, по всей видимости, вспомнила появление Ричарда Дэвиса, это ЦРУ. Как ты думаешь, в состоянии мы одни бороться против такого аппарата? А кроме того, старик дал нам четкое указание держаться подальше от ЦРУ. Таким образом, и здесь Аннет нет. Третий вариант. Аннет откололась и работает против нас. Тогда медальон действительно в ее руках. Но ведь тогда она не была бы здесь. Слушай, малыш, соображай сам. Но зачем ей обращаться именно к нашему адвокату? Ведь она же ничего не знает, так же, как и мы. А медальон? Ты хочешь отказаться от него? Что за вздор? Но разве тогда мы поехали бы сюда после звонка Кайльбера? Пусть он завтра воспользуется возможностью и завладеет медальоном.